В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на очередную встречу любителей радио в эфире «Голоса России». С Новым годом, дорогие друзья! Здоровья вам, счастья и радости! Сегодняшняя программа по жанру больше музыкальная, нежели информационная. Таким образом, я хочу предложить вам встретить новый 2007 год. В нашу сегодняшнюю новогоднюю встречу мне хотелось бы вспомнить о некоторых событиях ушедшего года, о которых мы с вами говорили. Не могу утверждать, что выбранные мною события были самыми важными в этом году, но и цели такой я не ставил. Просто давайте вспомним этот год. В середине апреля мы говорили о том, что в австралийском городе Перт заработала первая в мире потусторонняя радиостанция, работа которой посвящена сверхъестественным явлениям. Основная изюминка эфира этой станции – сводка сверхъестественных новостей, которые выходят каждый час и подаются ведущими в шутливой манере. По мнению организаторов проекта, теперь у слушателей Гострадио появилась возможность более основательно познать тайны потусторонних миров и аномальных явлений, а также пообщаться в прямом эфире с видными местными и иностранными экспертами в области паранормальных явлений, которые станут регулярными гостями студии. А вот и небольшая музыкальная иллюстрация. Reptilians, praying mantis beings, and Area 51 employees. What the hell? What do they all have in common? They listen to Ghost Radio. Come on over to the other side and prepare to be assimilated. Надо сказать, что даже традиционные радиостанции, передающие новости, комментарии и другие серьезные программы, позволяют себе оригинальные репортажи. Интернет-издание News.com.ru рассказывает, что в начале 80-х британская вещательная корпорация сообщила о том, что легендарные лондонские механические часы Big Ben заменят на электронные, чтобы, как пояснил диктор, идти в ногу со временем. Сообщение всколыхнуло британскую общественность. Возмущенные граждане звонили, чтобы выразить свой протест. Некоторые, правда, интересовались, можно ли будет купить части старого Биг Бена. Но продолжим наш краткий обзор прошедшего года. В середине августа стало известно, что усилия станции с острова Святой Елены возобновить ежегодные трансляции на коротких волнах увенчались успехом. Возрождение Дня радио Святой Елены состоялось 4 ноября после 7-летнего перерыва. Разумеется, что по этому случаю была выпущена специальная карточка подтверждения. Донорами, чьи финансовые и иные средства и усилия существенно способствовали выходу станции в свет, были из Дании, Германии, Японии, Латвии, Швеции, Украины, Великобритании и США. My home down in the sea, to the Isle of St. Helena, where my loved ones wait for me. Seems so long ago I left them, but I'll soon be going home to my St. Helena's Island. Prettier by far. All появлении в эфире принципиально новой радиостанции мы говорили с вами в середине сентября. Радио «Замане», штаб-квартира которой находится в Королевском тропическом институте в Амстердаме, Нидерланды, начала вещание для Ирана. Принципиальная новизна станции состоит в том, что, будучи практически подпольной радиостанцией, ее деятельность поддерживают ряд частных и общественных организаций, а также правительство Нидерландов, для которого станция стала частью особой программы, которая была утверждена еще в 2004 году. Цель радиостанции – стать средством передачи голоса молодого поколения страны, который пока еще практически не заметен. Необходимо также отметить, что станция не принадлежит ни одному политическому течению Ирана. Вот небольшая иллюстрация музыкального эфира станции. Еще один образец юмора серьезных радиостанций. Вы догадываетесь, конечно, что позволяют себе вещатели такое лишь 1 апреля. Так вот, в середине 90-х американская радиостанция National Public Radio объявила о том, что любой человек, сделавший себе на ухе татуировку в виде логотипа Pepsi, получит пожизненную скидку в 10% на всю продукцию компании. В течение всего апреля на радио звонили подростки, которые выполнили условия и хотели забрать приз. This is NPR, National Public Radio. Нет-нет, это «Голос России», и в программе для радиолюбителей мы говорим о некоторых событиях из мира радио в уходящем году. Русскоговорящее население всего мира не может не радовать тот факт, что в различных странах у нас есть возможность послушать не только программы российского иновещания на русском языке, но и в некоторых случаях местное радио на русском. В середине июня мы говорили о таких станциях в Германии. В частности, это радио «Русский Берлин». Вот как оно звучит. Слушайте радио «Русский Берлин», в мире не должен никто быть один. Слушайте радио утром и днем, мы к вам как добрые гости идем. Осваивают радиостанции и всемирную паутину. Надо сказать, что этот факт не очень радует истинных радиолюбителей, привыкших слушать эфирное радио. А ведь уже целый ряд станций полностью из международного коротковолнового эфира перешел в международный интернет-эфир. Но следует заметить, что все-таки пока таких явное меньшинство. О большом количестве станций, вещающих исключительно в интернете, мы говорить не будем. Однако стоит отметить, что пространство интернета осваивают не только станции развитых стран. Так, например, в середине декабря Media Network Weblog опубликовала сообщение о том, что радио Непала запустило в интернете прямое вещание. А кроме этого, на сайте станции можно найти записи многих уже прозвучавших программ. Вот начало передачи, название которой можно перевести как «Горячая десятка». Давайте послушаем. Раджа, Раджиета, Раджаната прати самарпит, Бхарпарду прасаран мадьян, Радио Непал, Гхар Гхар Куава. Hey there, drum is all roar, change your attitude. This is like a kicking YX kill. Call them, you are safe. Hardball, one of the call hall. Back to the body, be right, I'm back in the hall. They're all on the prayer, bombs are dead in the sun. Fuck the man, good, come on, mommy, say, oh, hey there, you are so mobile. Харикари, девочки, все карма ауна. Дикари, дикари, но надо на карма. Харикари, тюле, темру, карма ауна. Дикари, дикари, но надо на карма. Мури, курю, расейлай. Время нашей встречи подходит к концу, и я хочу еще раз от всей души поздравить всех вас, дорогие слушатели, с новым 2007 годом. И пусть Новый год принесет в ваш дом счастье, радость и успех. Здоровья вам и всего наилучшего. До следующих встреч в эфире. С вами прощаются режиссер Светлана Гирилович и ведущий программы Вадим Алексеев. А нашу встречу завершает песня «Bad Side Radio» группы «Крокус». Счастливо! DX.